Глава 41. 3 сентября, вторник. Полицейский автомобиль мчался в морг. Рой Грейс, в оцепенении сидевший на заднем сиденье, изводился от тревоги за Бруно. Запиликал телефон, и Грейс тут же ответил на звонок. «Шеф», — сказал Брэнсон, — «до нас дошли новости. Все страшно волнуются, надеюсь, Бруно поправится. Детишки, они живучие». «Угу», — безрадостно отозвался Грейс. «Я тоже надеюсь». «За работу не переживай, я тебя прикрою. Делай все, что нужно, никуда не спеши. И помни, что мы всегда рядом». «Спасибо, ценю. Давай по-быстрому обсудим сегодняшние дела, чтобы ты был готов к любому развитию событий. Ты точно хочешь этим заняться? Разве у нас есть выбор, Глен? Предлагаю все обсудить, чтобы ты ничего не упустил». Несмотря на ужас при мысли о том, что может произойти с Бруно, Грейс сумел сосредоточиться. «Последние новости, поступившие утром от Криса Джи о находках в доме Паттерностеров. Что скажешь по этому поводу?» Джи озвучил любопытный факт. В кладовке за здоровенным мешком угля для барбекю бригада криминалистов обнаружила в шкафу две упаковки наполнителя для кошачьего лотка. «Скажи, шеф, ты мог бы забыть, что дома есть две пачки наполнителя?» «Вряд ли, будь у меня кот. Вот именно. И я не забыл бы, хотя допускаю, что такое может вылететь из головы. Но вдруг Найл Паттерностер надеялся, что мы их не найдем?» «Мы уже выяснили, что Паттерностер не самая светлая голова на планете. Он сказал, что они с женой...» Из-за волнения Грейс не сразу вспомнил ее имя. «Они с Эдом поссорились, поскольку им требовался наполнитель для кошачьего лотка, за которым, по его словам, она и отправилась в магазин». По первому впечатлению, открытие Джи определенно ставит эти слова под вопрос. «Признаюсь, Крис заронил в мою скромную душу крошечное зерно сомнения. Мы имеем право держать Паттерностера под стражей еще 24 часа. Взгляни на его реакцию, когда Экстон и Потинг заговорят о наполнителе. Какое-то время меня, наверное, не будет на работе, но если появятся новости, обязательно звони. И оставь сообщение на голосовой почте, если не отвечу». «Так точно, шеф». Полицейский автомобиль въехал во двор морга. «Хорошо, спасибо. Сейчас заберу Клио, а потом в больницу. Как появится возможность, перезвоню. Надеюсь, новости о Бруно будут положительными. Весь отдел мысленно с тобой». Грейс завершил звонок. По щеке скользнула слезинка. И тут снова зазвонил телефон. «Рой!» — сочувственный голос Кассиана Пью сочился обаянием. Но что-то в его тоне действовало Грейсу на нервы. «Я только что узнал страшные новости насчет Бруно. Господи, какая жалость! Прошу, не торопись на работу. В жизни бывают моменты, когда семья важнее всего. Я поговорю с подчиненными, и они возьмут служебные дела на себя. Очень любезно с вашей стороны, сэр. Держи меня в курсе состояния Бруно». «Да, сэр, конечно, спасибо. Я на пути в больницу. Мы молимся за тебя и за него». Клио уже стояла у дверей морга, пряча лицо от дождя. Трандл выскочил из машины и открыл заднюю дверцу. Бледная как мел, Клио села рядом с Грейсом, взяла его за руку и крепко обняла. «Любимый, все это так ужасно. Есть новости?» Он покачал головой. Оба молчали, пока автомобиль не выехал за ворота морга. «Бруно еще маленький», — сказала Клио. «У детей очень гибкое и эластичное тело. Шансы выжить у них куда выше, чем у взрослых». Но Грейс почти не слушал ее. Он обдумывал слова Пипа Эдвардса. Свидетельница сообщила полиции, что видела, как перед самым происшествием мальчик вышел на проезжую часть, глядя в телефон. И еще он прокручивал в голове последний разговор с Бруно, состоявшийся буквально несколько часов назад в машине по пути в школу. «Вся система образования яйца выеденного не стоит. Скажи, Гугл научит меня лучше любого учителя». «На мечте? Какой смысл в этих ваших мечтах? Вспомни мою мать. Учителя того не стоят, как, собственно, и все остальное в жизни». А вскоре после того, как Грейс высадил сына у школы и проводил его взглядом, Бруно, должно быть, во время перемены, вышел на улицу и попал под машину. Нахлынули скверные воспоминания. Мать Бруно умерла после того, как в Мюнхене ее сбило такси. Разве может такое повториться? Бруно должен, просто обязан выжить. За тревожными мыслями Рой не заметил, как они прибыли ко входу в отделение неотложной помощи и остановились рядом со скорыми.